Немедленно и оголтело хлынул дождь, чтобы не прекращаться ни на миг в течение всего следующего дня. «Разверзлись хляби небесные», — мирно, как брат, прошептал он. В ответ она преподнесла ему неожиданный и, пожалуй, несколько ошеломляющий вопрос. «Послушай, родной мой, а почему бы нам с тобой не свалить за бугор? Я больше жить здесь не могу. Если до вчерашнего дня еще немножко могла, ну, играла с мужиками, то теперь после злодеяния совсем не могу. Лапочка моя, за бугром просторно. Где бы ты хотела жить? Ну, не знаю, в Канаде, что ли? Или в Бразилии? Или на подветренных островах?» Он потянулся. «Ах, как чудно! Будем сидеть на подветренных или на ветреных островах. Никогда не разлучаться, все время чувствовать друг друга. Я буду сочинительствовать и рассылать сочинения по всему миру, за исключением коммуналии. А я чем буду заниматься там, на подветренных?» «Ну, ты же знаешь, чем. Ой, не бей, не бей. Но ты фотографией будешь заниматься там, на наветренных. Нет уж, я тоже начну сочинительствовать, вернее, буду продолжать и, может быть, превзойду тебя. Ролиска, уши не изменяют мне? Ты сочинительница? А ты что думал, я просто блядь? У меня скопился уже целый портфель рассказов. Вот так. И ты кому-нибудь показывала?» В ответ она прорычала, если можно прорычать во фразе без рычащих. «Показывала кочевому». Чуть успокоившись, продолжила. «Мерзавец устроил мне взбучку. Кричал: графоманка, антисоветчица, белогвардейское отродье, я отнесу это в органы. Тебя отправят в лагеря, тебя там вохровцы заебут. В общем, разнуздался скот, а сейчас приполз просить прощения». Ее трясло. Ваксону пришлось впервые ее обнять без сексуальных побуждений. «Успокойся, успокойся. Раз твой гад так взбесился, я уверен, что это хорошая проза. Принеси твой портфель мне, и мы отправим его в воздушные пути». Так возник многолетний союз двух разнополых писателей. По глубине чувств его можно сравнить с союзом Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар. И так завершился тот судьбоносный день, 21 августа 1968 года. Он перешел в грязный дождь. 1968, 22 августа, похмелье. За ночь вздулись все ручьи. Бурные потоки, несущие всякую дрянь. Иногда можно было даже увидеть смытые будочки люфт-сортиров. Неслись к морю, загрязняя пляжи и тошнотворной желтизной замутняя прибрежные воды. Трое тащились по лужам под одним огромным зонтом с надписью «Антониони Blow Up». Приехавший из Лондона в багаже тушинского зонт чувствовал себя в этот день хуже своего русского хозяина. Все время вздувался с какими-то неуместными хлопками и корежился, как переломанный альбатрос. Все эти трое — Роб, Янг и Вакс — шли на почту. По дороге первый и третий уговаривали второго не посылать пресловутую телеграмму. Роб был уверен, что это ни к чему не приведет, а если к чему-нибудь и приведет, это будет только усиление зажима. Вакс говорил, что это унизительно — вступать в переписку с засевшими в правительстве уголовниками и нравственными дегенератами. Янг, уже пришедший к решению послать, ничего не отвечал. По дороге зашли в стекляшку и взяли бутылку коньяку. Роб налил себе на один палец, да и то не выпил. Тушенский выпил полстакана.